Глава 21. Последнее напутствие. Крепко запомните, нет ни в чем постоянства. Постоянны только сами перемены. Если люди и желают чего, так это перемены. Они устают от настоящего и желают будущего. А когда приходит будущее, они находят его не лучше, чем прошлое. Счастье лежит во вчерашнем дне и в будущем, а никогда в настоящем. В юности мы смотрим вперед, а в старости смотрим назад. Что такое перемена, как не смерть настоящего? Жизнь есть изменение, и изменение есть смерть. Помните, истинная жизнь вне времени. Люди содрогаются и боятся смерти, и в то же время смерть и жизнь – это одно и то же. Неотделимое, неразделимое с печалью. Люди, которые желают жизни, подобны людям, жаждущим и пьющим из моря. Каждая капля, которую они пьют из отравленного моря существования, разумеется, развивает в людях еще большую жажду. А они продолжают слепо пить и говорить, что они жаждут. Мир несчастен потому, что он живет, потому что он не видит, что то, за что он должен бороться, не жизнь, то есть перемена, недовольство, суета и смерть, а покой, великий покой, безмятежность. Вот в чем та жизнь, к которой должен стремиться человек. Когда возникает угроза того, что чистое учение совершенно исчезнет, и когда люди снова впадают в чувственные вожделения и в умственный мрак, тогда рождается новый просветленный. Пробуждение мое началось тогда, когда я увидел страдания жизни. Мир полон страдания, и конец жизни есть смерть. Воистину, жизнь есть страдание, но просветленный приходит в мир, чтобы указать путь к спасению. Цель его – научить людей, как избавиться от страдания. Горечь жизни сладка для того, кто нашел покой в безмятежности. Если ты стремишься освободиться от зла, выступай на этот путь с решимостью, отрекись от самолюбия, займись работой над собою и с прилежанием трудись над своим спасением. Только неустанную работой можно найти мир. Смерть можно победить, только отказавшись от себя. И только ревностными усилиями достигается вечное блаженство. Не смотрите на мир как на зло, ведь тот, кто обманывает, будет когда-нибудь разорен вследствие своих же обманов. Счастье, которого вы ищете, это удовольствие греха без злых последствий греха. Люди, которые не шли по путям праведности и которые не приобрели сокровища в своей юности, лежат и вздыхают о своем прошлом. Действительно, в мире есть зло, но зло, на которое ты жалуешься, есть только справедливый закон воздаяния. Что человек посеял, то он и пожнет. Тот, у кого печаль других делается его собственной печалью, быстро понимает призрачность своего «я». Он подобен цветку лотоса, который растет из воды, но вода не смачивает его лепестков. Мирские удовольствия не обольщают его, и у него не будет причины раскаиваться. Ты ходил по благородным путям праведности и будешь наслаждаться чистотою твоих трудов. Если ты желаешь исцелить болезнь сердца так же, как по твоим понятиям можно исцелить болезнь тела, то пусть люди увидят плоды, которые вырастут из семян самоотверженности. Как только люди узнают блаженство истинного направления ума, то вступят на путь и достигнут того состояния готовности и покоя, в котором будут находиться выше удовольствия и страдания, выше мелких влечений, мирских желаний, выше греха и искушения. Ступай же теперь назад к себе домой и возвести твоим друзьям, которые уже вкусили страданий, что тот, чей ум освобождается от грешных желаний, преодолеет несчастье жизни. Распространи везде благостность словами и делами. Будь готов служить другим на помощь, уча их в духе всемирной любви. Живи счастливо между больными, между алчными оставайся свободным от алчности, между людьми ненавидящими живи свободным от ненависти, и те, кто будут свидетелями твоей святой жизни, последуют за тобою по пути освобождения. Тот, кто прежние свои злые дела заслонил добрыми, теперь сияет в этом мрачном мире словно месяц, вышедший в темную ночь из облаков. Все, что мы представляем собой, есть последствия того, о чем мы думали. Оно основано на наших мыслях, оно сделано нашими мыслями. Долга ночь для бодрствующего, долог путь уставшего, долга жизнь для глупцов, не знающих истинного закона. Не заботьтесь много о том, что останется от меня, когда я отойду в мир, а лучше постарайтесь жить той жизнью, которая ведет к совершенству. Отдайтесь тому внутреннему влечению, которая делает вас способными достигнуть вечного покоя. Когда я покину жизнь, и когда я больше не буду видим вами, не думайте, что я не живу больше с вами. Вы имеете у себя те законы, которые я открыл. Вы имеете у себя мое учение, и через него я буду всегда с вами. Не думайте поэтому, что я покинул вас одних навсегда. Помните, что жизнь и смерть одно и то же. Никогда не забывайте этого. Для этого только я и собрал вас вместе, ибо жизнь и смерть одно и то же. Человек возвращается в сей мир, дабы пожать жатву дел, посеянных им в прошлой жизни. Таково воздаяние, такова его нынешняя земная жизнь. Пересекая поток существования, откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. Если ум освобожден, то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к рождению и старости. Как человека, счастливо вернувшегося домой после долгого отсутствия, радостно приветствуют его родственники, друзья и близкие, так и добрые дела, совершенные здесь, там, в ином мире, радостно встречают отошедшего, приветствуют его как друзья своего доброго друга. Восхождение на небо лучше, чем царская власть, и безмятежность лучше, чем власть над всем миром. Как не видим путь орла в небе, так же не зрим путь мудреца среди людской суеты. Кто находит удовлетворение в спокойной мысли, постоянно размышляет, думает о неприятном, именно тот положит конец желаниям, тот уничтожит путы духа тьмы. Он достиг совершенства, он бесстрашен, у него нет желаний. Безупречный, он уничтожил тернии существования. Это его тело последнее. Я все победил, я все знаю. Что бы ни случилось, я не запятнан. Я отказался от всего. С уничтожением желаний я стал свободным. Учась у самого себя, кого назову я учителем? Никто не может помочь вам. Помогайте себе сами. Ваш труд – единственное ваше спасение. Будда – это только название бесконечного знания, бесконечного как небеса. Я, Гаутама, достиг этой стадии озарения, и каждый из вас способен достичь ее, если будет сражаться за знание. Нет никого ни в этом мире, ни в ином. Нет ни ученых, ни властных, ни слабых, ни сильных, кто бы мог изменить мои мысли, кто бы мог повернуть по-своему мое сердце. Оно мое, никто не властен над ним. Друзья мои, живите так, как я учил вас. Освобождайтесь от опутывающих людей сети страстей. Идите по тому пути, который я указал вам. Помните всегда, что телесное все разрушается, только истина неразрушима и вечна. В ней ищите спасение.